конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь, звукорежиссер Оксана Рубанова. Киев, 2003 год.